Вдоль центральных улиц расположились разнообразные ларьки, повсюду ходили маги, показывающие фокусы гостям, да и обычные клоуны в моем понимании тут были, развлекающие гостей и создававшие праздничную атмосферу. Мне пришлось идти в карнавальной маске, ведь сердце гримуара скорее всего продолжает меня искать. Благо хоть что таких додиков как я тут много, так что я и не сильно выделяюсь. Хотя крайне сомневаюсь, что за ними охотится сильнейшая темная гильдия. С Медузой мы разошлись почти сразу, та убежала на конкурс талантов, который должен был начаться с минуты на минуту. Сидевшая в буквальном смысле на моей шее Венди с яйцом в руках хотела пойти понаблюдать за ней, но из-за того, что конкурс талантов шел параллельно с конкурсом магов, нам пришлось спешить к дворцу Меркурию, что находился в самом центре столицы. Окруженный огромным озером, в самом его центре стоял просто до неприличия огромный дворец, в саду которого и будет проходить конкурс. Подойдя к стойке регистрации, одним из последних я успел записаться в участники. Всего их было более 120, и каждый пытался показать что-то, что могло восхитить публику. За раз выступало по 5 человек, на выступление давалось не больше минуты, а после судьи выносили свои оценки. Как я понял, критерии были в духе: красота магии, контроль над ней и реакция принцессы, что сидела рядом со своим отцом на одном уровне с судьями. Как-то не слишком по-королевски. Ожидая своей очереди и наблюдая за другими, я уже чувствовал запах книги, которую получу. Среди конкурентов, порой, попадались занимательные личности, что с креативом подошли к процессу, создавая яркие и красочные представления. Одним из таких был марионеточник, который устроил целое чаепитие, а после и оперу, контролируя своей магией куклы. Когда подошла моя очередь, я хотел снять со своей шеи Венди, но та побоялась оставаться одна среди огромной толпы незнакомцев. Ха, дети. По итогу, выйдя с Венди на сцену, я получил изумленные взгляды от всех присутствующих, но не обращая на них внимания, сразу стал следовать своей тактике, максимально подлизаться к принцессе. Хе-хе. Вытянув руку в сторону принцессы, отчего насторожилась пара стражников, я начал создавать ледяную статую. Она появлялась достаточно медленно, следуя моей руке, чтобы девочка успевала осознавать, что я замыслил. Когда трехметровая детальная статуя принцессы стала украшать сад дворца, многие изумленно захлопали в ладоши, особенно буйно аплодировала принцесса, разглядывающая статую. Но на этом я не собирался заканчивать, нужно еще больше подлизаться. Раскинув руки в стороны, с обеих сторон от статуи начали появляться магические круги, из которых выбежали лесные звери. Волки, зайцы, олени и даже медведь стали кружиться вокруг статуи принцессы. Огненные звери настолько впечатлили мелкую, что та и сама хотела пойти с ними в пляс, но ее вовремя успел поймать отец. Когда выступление подошло к концу, звери растаяли в искрах, а окружающие начали аплодировать еще сильнее, чем до этого, теша мое эго. Сидящая на мне Венди радостно кричала и поздравляла меня с победой, не в силах поаплодировать из-за яйца на руках. И едва я собрался уходить со сцены, как на нее встал уже другой участник, в темно-фиолетовых очках и пепельными волосами, собранными в высокий ботинок. Вытянув руку в мою сторону, вторую, словно выступая в театре, он прижал к груди. «Твоя магия прекрасна, но с моей ей не сравнится». «Ага, как скажешь». Просто пройдя мимо этого парня, я встал в ряды наблюдателей. Слова у него были громкие, и все мое внимание было обращено к нему. Задел этот гандн мое самолюбие. Вытянув перед собой руку, парень в очках что-то прошептал, и едва стоило его губам сомкнуться, как вокруг него появились миниатюрные версии драконов. На их шеях гордо восседали настоящие двойники принцесс, чьи волосы развивались от встречного ветра, драконы извергали пламя, молнии и холод, следы от которых оставались даже на каменной плитке. Если это иллюзия, то уж слишком детальная. Да и немного ли людей вокруг, чтобы погрузить каждого из них? Едва он снова прошептал что-то, как под тройкой драконов появилась миниатюрная модель Меркурия, на шпиле которого уселись драконы. Пока все аплодировали этому выпендрежнику, я взглянул на него оценкой. Ковчег воплощения. Даже не думал, что встречу здесь кого-то с потерянной магией, да еще и такими высокими характеристиками. Из какой гильдии этот Растераус вообще взялся? Я что-то не припомню кого-либо с таким волшебством. Внезапно на улицах города начали происходить взрывы. Все присутствующие в панике обернулись, с ужасом смотря на то, как полыхает столица, а по центральной улице в сторону дворца движется группа людей. Вся стража, что вставала у них на пути, были быстро убиты. Рядовые воины или маги, шедший во главе мужик с копьем быстро убивал всех, стремительно поднимаясь ко дворцу. Стража начала эвакуировать короля с принцессой, но замок обошли и с другой стороны, преграждая пути к отступлению. Часть находящихся здесь магов попыталась дать отпор нападающим, в то время как другая в панике схватилась за головы, начиная реветь. «Братик, что происходит?» Испуганная Венди посмотрела на меня. «Похоже, восстание против короля. А если ты про другое, то походу накрылась моя новая книжечка. Маги, прошу». Пока по сторонам шли активные сражения, на один из подиумов, где недавно проходил конкурс, вышел мускулистый мужик в броне. Все окружающие сразу узнали в нем Аркадиуса, командира какого-то там ордена Вишни. «Помогите обеспечить безопасность столицы короля. Вы нужны нам, и каждый, кто поможет, получит соответствующую награду». Хоть до этого меня и не интересовали его слова, но вот когда речь зашла о награде. «Я помогу, сэр Аркадиус. Я буду защищать короля, принцессу, если понадобится даже голубя, если хорошо заплатите». Услышав мои слова из толпы, Аркадиус приподнял брови. «И я уверен, хрен бы он мне доверился, если бы ситуация того не требовала, а он и сам прекрасно понимал, что иного выхода нет. Среди всех собравшихся, окромя куда-то пропавшего Растерауза, я был сильнейшим. Доведя ко мне принцессу, не церемонясь, я закинул ту себе на спину». Кивнувший Аркадиус дал мне сигнал «бежать», а сам бросился на помощь к гвардии. «Ну, если платит, то мне разницы и нет, что делать. Держись крепко, мелкая». Дойдя до края сада, я посмотрел вниз. Метров 30 свободного полета. «Хах, ладно, будет неприятно». Усилив тело эфиром, прыгаю вниз со стен. Со спины слышатся два крика, веселый и испуганный. Венди весело кричит, радуясь ощущению свободного полета. А принцесса в истерике пытается удержаться за мои плечи, оставив на каменной кладке неплохую такую впадину, шипя от неприятного чувства в ногах, бегу подальше от дворца, пока за нами не началась погоня. «Генерал, неизвестный сбежал с принцессой, что прикажете?» Встав по стойке смирно, рубингардский солдат ждал приказа. Молчаливый взгляд Сан-Джаошина прошелся по нему, после переметнувшись в направление, откуда сиганул беловолосый маг прямо с 30-метровой стены. Доверить охрану короны они кому попало точно не могли. «Я сам разберусь с ним, а вы займитесь королем». «Ты так точно». Прокрутив Нагинату в своей руке, Джаошин одним рывком преодолел расстояние в десяток метров, спрыгивая со стены вслед за убегающим парнем. Часть 22. Огонь революции. Преследуя беловолосого мага с принцессой, Сан-Джаошин в собственных мыслях материл проектировщиков столицы. Какой идиот вообще додумался до такой сложной схемы? Перед нападением на Крокус он тщательно изучил планировку города, но, видимо, даже этого не хватило, чтобы запомнить каждую развилку. Скрипя зубами, Джаошин уже начал думать, что маг с принцессой сбежали достаточно далеко и настигнуть их было невозможно, как вдруг из-за угла послышался чей-то голос, вслух выражавший мысли об этих улицах. Кто вообще, будь, додумался делать несколько поворотов в одном переулке на одну и ту же улицу? Если я найду этого ублюдка, клянусь, я отрежу ему пальцы и заставлю искать их по всему городу, чтобы он, сука, прочувствовал мою боль. Звук все приближался, пока генерал Джая не столкнулся с его обладателем, падая на землю так же, как и вбежавший в него подросток с шокированными глазами. «Смотри, куда бежи, сука, сука». Я ожидал многого, но точно не того, что столкнусь с атаковавшим столицу генералом. «Мелкие, слезайте». Наблюдая за движениями героя Рубингарда, я был готов уже прикрывать принцессу от атаки его оружия, похожего на копье, но тот все не двигался. Неужто давал мне время освободиться от ноши? Поднявшийся на ноги генерал отряхнул свою одежду. Взглядом он провожал отошедших в сторону Венди и принцессу и, когда те отошли на десяток метров, вытянул копье в моем направлении. «Мое имя Сан-Джаошин. Назови себя». От приказного тона этого типа захотелось скривиться. Властный голос генерала внушал какое-то уважение к нему, да еще и дал время, чтобы дети могли отойти. «Ладно, раз уж просишь, Гинта Кугава». Достав из пространственного кармана катану, я ожидал, что после обмена любезностями мы сразу начнем бой, но Джаошин не делал никаких движений. «Нужно дождаться, пока он подойдет сам, а то сражаться мечом против копья очень для меня невыгодно». «По какой причине ты помогаешь короне?» «А?» От подобного вопроса я немного опешил, но все равно не продолжал сводить взгляды от генерала, потому что мне обещали заплатить, значит, все дело в деньгах. «Не, оплату я у них заберу в виде книги магии из личной дворцовой библиотеки». На мой ответ длинная борода Рубингардса встрепенулась, а губы растянулись в легкой улыбке. «Тогда как тебе такое предложение? Ты отдаешь принцессу, помогаешь нам в захвате столицы и получаешь неограниченный доступ к библиотеке. Б, братик, у тебя глаза загорелись», указывая на меня пальчиком, слегка настороженно сказала Венди. «А что я?» Я смотрел на мелкую принцессу, но вместо нее видел ключ от библиотеки, в которую скоро попаду. Пока в мыслях я уже прикидывал, сколько смогу унести книг, перед испуганной до дрожи Хисуи встала Венди, загораживая ее собой. Девочка смотрела уверенно, но сама дрожала как осиновый лист. «Бэ, братик, я не позволю тебе отдать ему Хисуи. Она лишь ребенок. Она тут ни при чем». Видя настолько решительную Венди, мои глаза округлились. Где та стеснительная и робкая девочка? Почему она сейчас готова рискнуть и пойти даже против меня ради незнакомки? Я почувствовал, как по щеке потекла слеза. «Ты ж моя мелкая защитница». Мигом оказавшись рядом с Венди, я сжал ее в объятиях. Так вот она какая, родительская гордость. Отпустив Венди, я повернулся к Джаошину. «Извиняй, планы поменялись. Жалко, но придется довольствоваться парочкой книг». «Да, действительно печально. Получен экстренный квест. Сражение с генералом. Цель. Выживите и одолейте Сан-Джаошина, напавшего на Крокус. Штраф за провал. Вариативно. Лишение возможности получить книги из королевской библиотеки. Награда. Один уровень. Вариативно». Едва Джаошин успел договорить, как резким рывком сблизился со мной, а его копье пролетело около моей шеи. Холодный металл чувствовался на коже лишь долю секунды, а затем теплая кровь заглушила прохладу от острия. Отпрыгнув во время размаха, я едва успел спасти свою тушку. Промедли я на мгновение, этот хрен отсек бы мне башку. Он не маг, но такая сила. Арм. Услышав начало заклятия Венди, не оборачиваясь к ней, ладонью я приказал остановиться. Девочка послушно прекратила чтение заклинания и уже хотела задать вопрос, но я опередил ее. «Я сам с ним справлюсь, один на один, без вмешательств. Считай». Кинувшись к Джаошину, блокирую горизонтальный удар его копья, подставляя под траекторию созданный мною клинок. Не выдержав силы удара, катана рассыпалась на осколки. Нужно будет потом улучшить свои навыки в артефакторике. Это будет соревнованием. Венди молча смотрела, как ее названного братика откидывает в стену после удара врага, но перевооружением тот быстро достает второй и третий меч, изменяя свою тактику и едва успевает уйти от вертикального удара перекатом в сторону. Почему он не использует магию? Он ведь маг. Смотря на разгорающийся перед ней поединок, молодая принцесса завороженно смотрела, как двое противников обмениваются ударами. Разлетающиеся искры от ударов стали друг об друга отражаются в глазах обоих противников, но ни один из них не намеревается отступать. Даже когда мечи беловолосого мага с треском рассыпаются от ударов об ноги Нату героя Рубингарда, тот лишь достает еще один и продолжает атаковать, будто ничего и не произошло. Наверное, яйцо на руках мешало Венди хоть как-то помочь брату. Но тот и сам не хотел какой-либо помощи, остановив Венди от прочтения усиливающего заклинания. «Братик хочет честного поединка». Ответ синеволосой ровесницы удивил Хисуи. Она смотрела на поединок перед ней и не понимала, почему улыбка на губах беловолосого мага становится все шире. Когда Нагината достигала его, оставляя царапины, или же когда меч мага достигал кожи его противника, его улыбка становилась все безумнее, кровожаднее. Принцесса видела из своего окна, как дети дают друг другу самые различные испытания, мол, ослабо тебе. И сейчас, смотря на беловолосого, ей казалось, что тот воспринимает это как какой-то вызов, будто он сам себя берет на слабо. Хисуи не совсем понимала этот принцип, ведь у каждого человека есть своя грань, которую тот не сможет превзойти. Но сейчас маг дрался практически на равных с Джаошином, героем Рубингарда, который одолел сотню врагов в одиночку. Так беловолосый еще и сдерживал себя, не применяя магию, а сражался на условиях противника. Кулачки принцессы незаметно для нее сжались. Заметив это, Венди посмотрела в сияющие глаза Хисуи. Этот взгляд ей был знаком восхищения. Наблюдать за тренировками беловолосого было действительно удивительно. Он всегда пытался превзойти себя, иногда доходя до абсурда. Бег на руках с подвязанным к ногам деревом, рукопашная драка с вулканами, прыжки со скалы с попыткой зацепиться за что-то во время падения. Хотя, может, это была и попытка самоубийства, в чем Венди сильно сомневалась, но не до конца. Внезапно, яйцо на руках девочки начало дергаться. Венди не сразу заметила это, будучи увлеченной поединком, но, когда яйцо начало покрываться трещинами, девочка в панике закричала: «Братик, я яйцо, а оно вылупляется, вылупляется». Сказанные Венди слова вывели меня из транса сражения. В панике мой взгляд заметался по улице. Что делать-то быть? Хоть я и отвлекся всего на секунду, Рубингардсу хватило этого времени, чтобы нанести по мне удар. Острие копья пробило правый бок, начав чертовски неприятно обжигать внутренности холодом стали. Вырвав окровавленное копье, улыбка с лица Джая Шина спала. Накрыв и зажав рану ладонью, я молча смотрел на то, как копье заносится надо мной, и во взгляде Рубингардса появляется сожаление. Это был отличный бой, маг. Прощай, Гинта Кугава. Из раны брызнула кровь, окропляя дорогу алым цветом. Убрав ладонь от раны, я рванул прямо под удар Джая Шина. Его веки приподнялись в удивлении, но копье продолжало опускаться. Едва я вышел из области, где наконечник мог меня задеть, как Джая Шин пытается оттолкнуть меня ногой. Рука легла на древко оружия противника, крепко хватаясь за него, не выпуская меч из второй руки, подставляю лезвие прямо под ногу Джая, и не успев что-либо сделать, мой противник нарывается на меч. Выпустив его из рук, достаю последний оставшийся клинок, направляя его в грудь противника. Броня под мантией трещит под напором лезвия, пока с грохотом все же не пробивается, даря возможность мечу войти. Гарда упирается в грудь противника, и хоть я этого не вижу, но клинок прошел насквозь. Кровавые комки вышли изо рта Джая Шина, попадая на меня и окрашивая часть волос в алый. Руки ослабли, давая возможность забрать копье. Тело генерала упало, хотя тот был до сих пор жив. Кхе, это был отличный, нет, лучший бой. Мой Гуань Дао, твой. Молча смотря на побежденного генерала, я лишь закинул Гуань Дао на плечо и, развернувшись, пошел к паникующей Венди. Едва я успел подойти, как яйцо треснуло, начав разваливаться на части. Я уж было запаниковал, что все, капут яйцу, но на мое удивление внутри лежала маленькая белая кошка с задумчивым взглядом. Кошка из яйца. Иксит, сильнейшее существо в Эдолосе. Внезапно появившийся ветерок отвлек меня от мыслей. Ощущение, что появился еще один источник эфира, заставило меня обернуться, смотря на спину двухметрового существа, покрытого белой шерстью с рогами, стоящего над Сан-Джошином. Ощутив на себе мой взгляд, эта непонятная хрень повернулась, но к тому времени я уже успел подхватить детей и кошку, давая по газам отсюда. Если это противник, то он может быть далеко не таким, как Джая Шин, а прикрывать свою тушку и мелких я не смогу. Ты же, единственные слова от этого существа, что я успел услышать, убегая по запутанным улицам и закоулкам города. Восстание было подавлено, герой Рубингарда пропал и, как считают все остальные, сбежал раненый с поля боя. Все, кто помогли в подавлении восстания, были приглашены на королевскую аудиенцию, перед которой решили устроить банкет. Медуза, как оказалось, тоже успела поучаствовать, мочила всех, кто пришел во время конкурса, и даже не отвлекалась, так что конкурс был продолжен, пока змеи Горгоны раскидывали рубингардских солдат. Страшная девушка, но даже так, она все равно девушка. В честь банкета, заранее вытащила меня с Венди в город, чтобы купить подходящую одежду. Для Венди взяли милое желто-синее платьице, которое чередовалось волнистыми полосами. Медуза взяла себе какое-то готическое платье, но довольно милое, чтобы окружающие засматривались на нее. Педофилы чертовы, хотя больше суицидники. Нашли на кого глаз положить. Венди ходила с Медузой, общаясь с пришедшими сюда магами, некоторые из которых даже были их возраста, а я взял недавно вылупившуюся кошку и стоял в стороне. Медуза долго пыталась заставить меня одеть официальную одежду, но смотря на ценники меня давила, грызла и жевала жаба. На платье для этих двоих я раскошелился, но такое удовольствие за несколько десятков тысяч драгоценных мне нахер не нужно. Окружающие слегка шокированно смотрели на меня из-за штанов и футболки с плащом, в которых я ходил все время, но меня это не сильно волновало. Куда занимательнее мне было гладить белую кошку на моих руках. Как Иксит вообще попал в этот мир? А главное, каким образом попал именно под дверь нашей комнаты? Хотя ладно, это еще можно скинуть на совпадение, но почему Иксит находится мало того, что не в пределах своих земель, так еще и в другом мире? В смысле, я могу понять, если бы его изгнали, но ведь она была еще яйцом. Гин, начинается? Подошедшая медуза кивком указала на вышедшего старичка. Седой и с небольшими усиками, Тамае, Фиор встал на подиум, сопровождаемый побитым Аркадиусом, мелкой принцессой и стражниками. Прокашлившись, он посмотрел в зал. «Уважаемые маги, мы признательны вам в помощи, которую вы оказали нам для подавления восстания. Герой Рубингарда, Сан-Джа-Шин хотел захватить весь Ишгар, считая, что так он сможет привести континент к порядку. Завоевав все страны, он собирался устроить диктатуру, в которой каждый обязан был следовать его словам. Но вы остановили злодея». Зал разразился бурными овациями, на которые Хисуи почему-то скривилась. «Слово короля – это слово чести, поэтому каждый из вас будет вознагражден за заслуги. Но перед этим мне хотелось, чтобы вы насладились этим вечером. Все приготовленные яства только для вас». Как только речь закончилась, окружающие разошлись кто куда, часть общалась между собой и просто трапезничали, а другие пытались воспользоваться моментом и просились в стражу дворца. Окружившие Аркадиуса люди молили испытать их и принять в какой-нибудь отряд, но тот свалил их на своих подчиненных и, к удивлению, направился в мою сторону, сопровождаемый принцессой. «Рады приветствовать вас во дворце, господин Гин». Легкий поклон от Аркадиуса удивил смотрящих на нас людей, и какое-то время согнутый Аркадиус ждал, что я поклонюсь ему в ответ, но вместо этого я протянул ему руку, которую он сразу пожал. «Я узнал от принцессы, что именно вы расправились с Сан-Джа-Шином, и, осмотрев меня с ног до головы, Аркадиус слегка облегченно улыбнулся. Похоже, вам подобные мероприятия не слишком по душе. В таком случае, не желаете пройти со мной до личной библиотеки его высочества?» Слова Аркадиуса и возможность свалить отсюда взяли свое, так что я, не раздумывая, согласился и последовал за ним с принцессой. «На самом деле, я удивлен, что вы выбрали в качестве награды книги, а не деньги. Это необычно для магов. Понимаю вас, большинство из них лишь гораздо крушить все, что видит, но настоящая сила – знание. Хотя, нужно соблюдать баланс, а то будешь просто мозговитым слабаком, которого прихлопнут. Что ж, не могу с вами не согласиться». Легкая улыбка появилась на лице Аркадиуса, когда мы уже были у каких-то дверей. Распахнув их, Аркадиус впустил меня внутрь просто огромной библиотеки, с множеством книг на полках, высота которых была метров 6. Увидев, как мои глаза предвкушающе засияли, Аркадиус сложил руки у груди. «В личной коллекции короля находится более десятков тысяч книг, включающие в себя магию, историю королевств, подлинные исторические записи и многое другое. Далеко не каждому даже из дворцовых разрешен вход в эту библиотеку. Господин Гин, не хотели бы вы стать лидером нового отряда святых рыцарей?» Весело закончив за Аркадиуса, на что тот просто вздохнул, Хисуи выпрыгнула передо мной. «Да, как и сказала принцесса, вам будет предоставлен полный доступ во дворец, дарован титул виконта и, как полагается титулу, отданы земли в распоряжение. Помимо прочего, вам ежемесячно будут выплачивать более миллиона драга». «Не, не интересует». Аркадиус на мои слова лишь спокойно вздохнул, а вот Хисуи мой ответ явно не понравился. «Но почему? Ты тогда как насчет титула герцога и личного телохранителя короны?» Слова юной принцессы поразили Аркадиуса. «Да, так необдуманно раскидываться титулом и местом». «Не», ответ не изменился. Положив ладонь на насупившуюся принцессу, я слегка растрепал ее волосы, отчего Аркадиус раскрыл рот. «Значит, я могу выбрать отсюда любую книгу, КХМ, если быть точнее, две книги». Отошел от моего слишком своевольного поведения Аркадиус, взяв слово себе. «А также вас в любом случае ждет награда в размере 3 миллионов драгоценных. Ваше время не ограничено, разве что вам нужно будет закончить до окончания церемонии. Это примерно часов 6. Хотя, зная пришедших сюда виконтов и герцогов, то все 10. Не став терять время, я сразу направился между книжными рядами. Сидящая на моей голове белая кошка, которой Венди пока не придумала имя, лапкой указывала на книги, которые я бегло осматривал, а если та мне не подходила, возвращал на полку. На удивление за мной бегала принцесса, пытаясь помочь в выборе. Даже не знаю, чья она ко мне прицепилась. Радует, что через пару часов она устала и просто уснула на столе, пока я продолжал перебирать книги. Кошка помогла мне найти одну занимательную книжку и тоже легла рядом с принцессой. И вроде за мной даже никто не присматривает, и можно пару книг закинуть в свое подпространство. Но не, я хоть и тот еще мудак, но воровать без нужды мне претит. В итоге, когда банкет начал заканчиваться, Аркадиус зашел, чтобы проводить меня до выхода из дворца. «Вы выбрали, могу я узнать, какие именно книги, чтобы потом вычеркнуть их из картотеки?» Слова Аркадиуса ввели меня в ступор. Тут была картотека. От утвердительного кивка мужика мои пальцы устало потерли переносицу. «Нахер я столько времени возился? Ха, закон пространства и магия глаз. О, хороший выбор!» Аркадиус с улыбкой одобрительно покивал. «Приятный мужик на самом деле, незаносчивый и умеет оценить обстановку, да и судя по тому, что он так давно занимает свое положение, крайне преданный человек. Хорошо, пройдемте со мной, уже все закончилось». Забрав заснувшую кошку и принцессу, которую Аркадиус как-то даже поторопился взять на руки, опережая меня, то ли он мне не доверяет, что я могу сделать что-то с принцессой, то ли, та не, на педофила не смахивает. Вроде, мы направились к выходу, где меня уже ждала медуза с полусонной Венди. Ну и как, понравилась церемония? Я устала. Надоели все эти придурки из знати. Зевок уставшей медузы спровоцировал зевнуть и не менее уставшую Венди, буквально засыпающую на ногах. Быстренько подхватив ее на руки и попрощавшись с Хисуей и Аркадиусом, мы пошли домой. Едва мы успели пройти сотню метров, как медуза тоже начала засыпать на ходу. Змеючка сильно устала, даже не язвила и не подколола ни разу за все время. Закинув на плечо и ее, в гордом одиночестве я снял на одну ночь комнату в гостинице Крокуса, куда положил медузу и Венди с кошкой. Хах, а ведь кровати всего две. Улегшись поудобнее на крыше гостиницы, кожей я ощущал прохладный ночной ветерок. Даже и не думал, что после такого вторжения в столицу, тут может быть так тихо. Надеюсь, что так и продолжится. Вам не обязательно идти с нами. Хоть Уртира и являлась, в какой-то мере, негласным голосом разума и лидером среди юного поколения кровных чистилищ, но в этот раз ее слова были проигнорированы. Вот именно, мы сами разберемся с этим белобрысым. Занкроу попытался поддержать Уртир. Он до сих пор помнил, как этот беловолосый хрен вломил ему и сбежал с книгой. Так еще и заманил в ловушку, из-за которой тот и смог сбежать с той девчонкой. Мое сердце трепещет от возможности показать этому магу, что волшебство демонов простому человеку не дано превзойти. С присущей ему артистичностью, Растераус поднял свою руку к небу. По словам Роуза, он может быть сильным магом. Я хочу узнать, кто из нас сильнее. Азума не отводил взгляда от дороги, а нарастающая внутри него жажда хорошего боя и интрига не унимали разум мага. Слишком было большое желание сразиться с кем-то по-настоящему сильным. А я, Каин, что до этого молча шел в стороне ото всех, посчитал нужным и сам объяснить причину, почему пошел с остальными. Я боюсь оставаться один с блюнотом. Страшный он. Устало вздохнув, Уртир взяла магический шар. Небольшое количество вложенного внутрь эфира помогло увидеть ей беловолосого парня, шедшего с маленькой синеволосой девочкой и той девчонкой, которая помогла ему украсть книгу. Гин, надеюсь, ты окажешься радушным хозяином. Жди гостей в скором времени. Примечание к части. И вот, новая часть фанфика. Правда, надеюсь, что вам она пришлась по душе. Если кто-то хочет кинуть босоножки или шлепки, я готов. Давно хотел это сказать, а то ботинки и прочее я ловить не готов, очкую. https://usf.cloud.net/pitspost/160/160537/kugayot/fsc48nyotpg Кошка. https://atakus.natest.som.wp.santentu.plaats/2023.02.6est.fire.tail.fimali.charat.stirs.hisu.yot.pg Принцесса Хисуи Ефиор. Часть 23. Начало Герой Пути. С момента, как закончилась церемония во дворце, прошло 2 дня. За это время, полученные мною из библиотеки книги перечитывались по нескольку раз, но даже когда я выучил их наизусть, применить эти виды магии не смог. Проблема ведь даже не в том, что у меня чего-то не хватает, а само изучение подобных заклинаний занимает долгое время. Магия глаз требует полного понимания сущности этой магии, начиная даже с того, как течет эфир по капиллярам и заканчивая тем, насколько хорошо ты контролируешь заклинание, которое собираешься вложить в глаз. Не, в целом то логично, мало кто захочет, чтобы его глаз заморозился или загорелся. А закон пространства? Вообще не понимаю описанный принцип работы. Само заклинание было создано давно, а на Ишгаре и вовсе считалось потерянным. Так еще и переводчик явно был неучим. Тяжело вздохнув, закон пространства был откинут подальше. Лежащая рядом со мной Венди посмотрела на эту сцену с усмешкой и почти сразу вернулась к своему рисунку, что-то чиркая по листку бумаги карандашами. От нечего делать и интереса, чего это в последние два дня Венди все никак не отрывается от этого листка бумаги, слегка приподнимаюсь и заглядываю через плечо Марвел. Ау, я действительно так выгляжу? Рисунок был далек от произведения искусства, корявый, непропорциональный и, одним словом, детский. Но даже так видно, что Венди действительно старалась над ним, пытаясь приблизить нарисованных человечков к оригиналам. А, испуганно пискнув, Венди попыталась подмять рисунок под себя, чтобы я его не видел. Я хотела показать, когда закончу. Насупившаяся от обиды Венди выглядела еще милее, чем обычно. Смотря на надувшиеся от злости щеки Марвел, улыбка сама наползла на губы. Ну прости, не хотел расстраивать. Поглаживая девочку по волосам, я повернул голову, смотря на свои волосы, даже не замечал, что они так отросли. Пойти подстричься, что ли? Не нужно. Сразу забыв про обиду, не убирая моей руки с головы, Венди быстро уперлась ручкой о мой бок, а второй провела по волосам, они красивые. Хаем, спасибо. Посмотрев на засиявшие глаза Марвел, моя чуйка заподозрила что-то нехорошее. А можно заплести? Придвинувшись почти вплотную, глаза маленькой девочки были подобны котенку. Ручки ее тянулись к моим волосам, а все попытки отодвинуться были бесполезны. Еще и этот взгляд. Черт, ладно, только потом расплети. Смиренно сев на стул рядом с кроватью, чтобы Венди было удобнее, я устало вздохнул. Приготовьтесь, он тут, стоя возле двери, где должен находиться тот раздражающий пацан. Уртир повернулась к стоящим за ее спиной товарищам, с оставшейся каплей надежды спрашивая, может, останетесь в стороне. В конце концов мастер поручил это дело нам с Занкроу. Отрицательный кивок Азумы был ответом на ее вопрос. Разочарованно вздохнув, Милкович едва успела достать шар, чтобы проверить обстановку внутри комнаты, как дверь в нее была выбита Занкроу, нетерпеливо ворвавшемуся внутрь от чего-то застывшему в проходе. Толпой заглянув внутрь, чернокнижники разделили шокированный взгляд блондина. В центре комнаты стояла их цель, беловолосый парень, чьи волосы были заплетены в косу, на лицо нанесен макияж, а стоящая рядом с ним синеволосая девочка протягивала ему черное платье. Беловолосый быстро отошел от шока и, пробив стену за своей спиной, рывком завел девочку поближе к дыре, крикнув ей «иди к медузе». Быстро. И отгородил себя от девочки стеной из льда. За то время, что беловолосый потратил на все действия, Занкроу успел прийти в себя. Окутанный черным огнем кулак уже был готов испепелить все, что было на пути. Рывком блондин сблизился с противником, целясь тому аккурат в челюсть. Но к шоку присутствующих, тот просто перехватил руку Занкроу, совсем не опасаясь огня. Удар коленом в солнечное сплетение заставил Занкроу скрутиться и, пока блондин не успел сделать что-либо, беловолосый завел пойманную руку блондина тому за спину, приставляя к горлу появившуюся в руках катану. Осматривая стоящих передо мной оценкой, могу сделать только один вывод, писц. Нужно потянуть время, чтобы Венди могла убежать подальше, и по возможности увести их подальше от деревни, а то они здесь разнесут все и всех. Сил им на это хватит. А долго вы меня искали? Я даже успел слегка соскучиться. Растераус, Уртир и плененный Занкроу. Пусть эти трое и уступают мне в характеристиках, но их магия будет чертовски проблемной. Особенно этого Растерауза. Смотрю, тут еще и новые лица с вами. Если уж вломились ко мне, то хоть представьтесь. Отпусти, скотина. Блондин начал брыкаться, но сталь, оставившая на его шее царапину, слегка угомонила его нрав. Тянешь время? Злорадно ухмыляясь, Уртир, со вспыхнувшим кругом на ее ладони провела им перед собой. Меч в моих руках начал сыпаться ржавыми осколками, чем сразу воспользовался Занкроу, сбивая меня с ног, а от появившегося надо мной через мгновение взрыва, моя тушка пробила пол и долетела до первого этажа, оставляя внушительную впадину в досках и попутно ломая стол, у которого сидело трое мужиков. Все постояльцы, увидев опасность, сразу побежали к выходу, толкаясь и толпясь у дверей. «Нужно быстрее валить из деревни». Поднявшись на ноги, ударом проделываю в стене дыру, из которой сразу же выпрыгиваю, но меня сразу встречает Уртир с ее группой. «Черт, можешь не переживать, нам не нужна та девочка или блондинка, мы пришли за тобой». Едва она закончила свой монолог, как вокруг меня начали появляться множество сфер. Рывком в сторону я успел уклониться, как мне показалось, ото всех, но три сферы проследовали за мной, будто зная, куда я пойду. Перспектива не самая радужная, но это может быть и случайность. Сферы били достаточно неприятно, но перетерпеть было можно. Часть сфер, что до этого влетели в землю, оказались заморожены в глыбе, хоть части из них и удалось уйти. Рывком я попытался сблизиться с Уртирой и ее группой, но парочка сфер перегородила путь. Все-таки нужно проверить теорию. Продолжая в лоб бежать к чернокнижникам, резко разворачиваюсь и созданным из льда клинком разрубаю часть сфер, летящих позади меня. Впрочем, части из них удается уйти из траектории неожиданной атаки, а те, что я разрубил, соединились как ни в чем не бывало. Так еще и уйдя из-под атаки влетели в меня. Проблемная магия. Сказанное было адресовано в пустоту, но Уртир восприняла слова на свой счет. «Ты понял принцип, обычно приходится объяснять его, но ты на удивление сабра». Взрыв, появившийся из искр вокруг меня, прервал слова Уртир, откидывая вглубь прилегающего леса. «Чертовски больно, но это дало мне возможность увести их подальше от деревни и спокойно использовать масштабные заклинания, без вреда для жителей». Спрятавшись за одним из деревьев, спиной прилегаю к его стволу. Нужно дать опаленным участкам кожи восстановиться, да и оценить обстановку. Тот жердяй особых помех доставить не должен. Занкроу хоть и будет мешаться, но от его огня я смогу восстановить эфир. А вот оставшаяся троица будет сильно досаждать. «Не сбежишь», раздавшийся надо мной голос не на шутку испугал, а последовавший удар от вылезшего из дерева чернокнижника застал врасплох. Благородно сдерживать себя, когда могут пострадать другие. «Покажи, что ты можешь». Блеснувшая искорка безумия и радости в глазах мага была мне уж слишком знакома. Поднимаясь с земли, я ощущал, как губы приподнимаются в улыбке. Кончики пальцев слегка подергиваются от волнения, а все тело обдает жаром. Специально отделился от остальных и нашел, чтобы сразиться наедине. Окутывая руки белым огнем убийцы демонов, я встретился глазами с магом. Мы оба приближены к С-рангу. Это будет чертовски интересно. От появившихся искр я успел уклониться резким рывком по направлению к чернокнижнику, но тот на подобные действия лишь сильнее улыбнулся. Сократив расстояние до 5 метров, я рассчитывал массивной волной огня сразу избавиться от него, но даже несмотря на малое расстояние, тот сумел прикрыться появившимися между ним и огнем корнями деревьев. Опасный огонь. Похож на магию Занкроу. Есть нечто похожее. Очередная волна огня обрушилась на мага, но тот снова прикрылся деревьями. Впрочем, моей целью сейчас было выжечь всю округу от растительности, чтобы тот не смог свалить через деревья. «Долго еще прятаться будешь?» Ответ последовал сразу. Окружившие меня золотые огоньки начали медленно загораться, предвещая скорый взрыв. От большинства из них удалось уйти, но другая часть все же задела меня, откидывая на пару метров. С ним нет смысла уходить в защиту. Даже если я накрою себя куполом из льда, тот просто создаст взрывы внутри него. Нужно полностью перейти в атаку и попытаться закончить побыстрее. Сюда скоро придут и остальные из его компашки, а против всех я один долго не продержусь. Вновь появившиеся искры дали понять, что времени на раздумья больше нет. Бросившись к корням, за которыми должен быть враг, хоть и с трудом, но от взрывов я успел уйти. Их интервал между появлением и детонацией около 1/3 секунды. Если он не создаст их слишком много, то уйти я успею. Развеяв пламя на своих руках, на ладонях появились ледяные круги. Перепрыгнув заграждающие дорогу корни, замораживая те в процессе, я осмотрелся в поисках мага. «Не можешь применять 2 вида магии одновременно?» В 10 метров возле дерева, опираясь о его ствол, стоял разыскиваемый мною волшебник, досадно для мага, использующего большое количество разного волшебства. «Ты даже не представляешь, насколько ты прав». Появившийся под загорелым парнем магический круг должен был заморозить того в глыбе льда, но появившиеся под ним корни подкинули того в воздух, приблизив ко мне на расстояние вытянутой руки. Летевший в меня удар я успел принять блоком. На удивление, физическая сила волшебника не сильно уступала моей, отчего удар был довольно ощутимым. Обменявшись парой ударов, лишь на долю секунды мы остановились, чтобы взглянуть в лицо противника. С улыбкой мы смотрели друг на друга, не желая отдавать преимущество противнику или давать время на отдых. Очередной удар от каждого из нас не попал по цели, будучи принятым на блок. Мы оба понимали, что особого смысла продолжать бой в рукопашке нет. Эфир от тела волшебника ощутимой нитью начал перемещаться за мою спину, активируя заклинание. Пока оно не сформировалось, ладонью пытаюсь дотянуться до мага, но на оставшихся паре сантиметров мою руку перехватывают корни, окутывая тело. Ха-ха. Тяжело дыша, парень разводит руки в сторону, и от его тела начинает исходить пугающее количество эфира. Вот и закончилось веселье. Стоя практически вплотную ко мне, от тела мага начал расходиться жар. Огромный взрыв породил настоящий вихрь пламени, возвышающийся над выжженной землей. Пламени. Открыв рот, я начал поглощать весь эфир, что был вложен в эту атаку. Шокированные глаза мага смотрели, как я пожираю возникший огненный столб. «Ты можешь жрать огонь, как Занкроу». Явно запаниковавший волшебник отступил на шаг. Теперь уже разошедшаяся волна огня от моего тела спалила сковывающую меня древесину. Не собираясь давать ему время для отступления, за его спиной я создал столб пламени, преграждая тому путь назад. Буйство огненного демона, появившийся конус огня, захлестнул в себе чернокнижника, унося его вглубь леса. Смотря на 15-метровую борозду, уничтожившую верхнюю часть земли и деревьев, ноги слегка подкосились. Усевшись на землю, чтобы немного передохнуть, я посмотрел в окончании разрушительного следа, где бездвижно лежал загорелый маг. Помереть он от такого не должен. Впрочем, после того, как я сожрал тот столб и усилил себя, то и встать он какое-то время не сможет. Стоило бы добить его. С небольшим усилием поднявшись на ноги, я подошел к бессознательному противнику. Грудная клетка поднимается, значит, еще жив. Огонь на его одежде медленно начинал разрастаться, намереваясь того сжечь. Взмахом руки я развеял тот с тела волшебника. Не хотелось его убивать, да и сама ситуация странная. Он явно не пытался меня убить. Даже последний взрыв, не поглоти я его, просто вырубил бы меня. Вот он, раздавшийся за спиной голос принадлежал уже знакомому мне блондину. Посмотрев на того через плечо, рядом с ним я увидел того толстяка. Оба особой опасности не представляют, так что побыстрее разберусь с ними. Толстяк, не успев среагировать, оказался вморожен в глыбу льда. Стоит отдать должное Занкроу, тот успел вовремя заметить и уклониться, даже воспользовавшись появившимся льдом, чтобы оттолкнуться и сократить расстояние между нами. Дыхание огненного бога. Втянув воздух внутрь легких, блондин выдохнул массивный огненный шар. Азарт от предыдущей битвы все никак не хотел проходить, а желание показать блондинчику, кто сильнее, преодолевало здравый смысл. Сложив пальцами трубочку у рта, чтобы сделать пламя более концентрированным и наверняка подавить огонь блондина, я выдохнул ответную атаку. Два пламени, черное и белое, встретились, но постепенно белый огонь все больше подавлял черный, пока не добрался до шокированного Занкроу. Все попытки того поглотить огонь были бесполезны, я был просто сильнее по магическим способностям. Хватаясь за горло, блондин откашливался, ползая по земле. Нус, подойдя ближе к блондину, сверлящему меня злобным взглядом, я присел рядом с ним на корточки. И для чего вы пришли? Как группа по ликвидации вы слишком уж неорганизованные. А если за той княжонкой, то могу вас огорчить, каких-то невероятных открытий Зерев там не сделал. Я ведь уже говорил о тебе, голос девушки раздался прямо надо мной. Образовавшийся в руке меч был с небольшим промедлением приставлен к ее горлу, но та никак не отреагировала на угрозу, даже не шелохнулась. «Мы пришли за тобой, и как я это должен расценивать?» С легким шоком произношу, косясь на просто стоящего в стороне Растерауза. «По мою жизнь, по мои пожитки, или ты все же влюбилась и хочешь прибрать меня только к своим рукам? Не нервируй». Глаз девушки зло дернулся. «Мастер приказал нам привести тебя, а напали нахера, а ты бы просто так взял и пошел с нами?» С усмешкой прокомментировала Уртир мой вопрос. «К тому же нужно было проверить твою силу, мы бы не позволили слабаку встретиться с мастером». Аргумент. Согласно киваю головой, тут уж она права, и что ему нужно от меня, хотя вы бы сразу, пожалуй, с этого и начали. Быстро пробежавшись глазами по всем чернокнижникам, устало потираю переносицу. Они наверняка не остановятся, если я откажусь. В таком случае они могут выйти уже не на меня самого, а действовать через Медузу или Венди. Ладно, веди. На мои слова Растераус и Уртир удивленно приподняли брови. Так просто, даже не спросишь, а не ловушка ли это? Смысл? Я и так прекрасно понимаю, что иду на базу врага и сбежать оттуда будет сложно. К тому же ваш мастер и тот мужик с хвостом, при желании, могли бы просто прийти сами и спокойно меня грохнуть. А так он хочет поговорить. Даже интересно стало. Рада, что ты это понимаешь. За время нашего разговора собрались и остальные гримуарцы. Загорелый парень, Азума, уже пришел в себя и ждал окончания диалога. Занкро жадно хлебал из откуда-то появившейся бутылки. Думаю, не обошлось без ковчега воплощения, а размороженный здоровяк, держась за плечи, пытался согреться. Наш корабль в 8 часах пути отсюда. Идем. И сотри макияж. С небольшим опозданием, но ближе к ночи мы все же пришли к дирижаблю сердца гримуара. Да, внушительная махина. Будто даже больше стало, с момента, как я видел его в последний раз. Осматривая с земли эту громадную конструкцию из нескольких корпусов, я мог только отдать дань уважения инженерам, которые строили дирижабль. С момента, как ты спер нашу книгу, зло прошипел блондин. Ну, это было в прошлом, я и позабыть уже успел. Охвативший нашу группу свет эфира слегка напряг, но наблюдая за спокойной реакцией остальных, я немного успокоился. Все равно как-то стрёмно лезть дракону в пасть. И когда свет полностью охватил наши фигуры, я почувствовал целую гамму эмоций и чувств, преимущественно паршивых. Оказавшись в каком-то зале, рукой я оперся на стоявшие рядом сталагмиты, ощущая, будто сейчас блевану, но через пару секунд этот позыв прошел, а я смог нормально осмотреться в округе. Находясь под огромным куполом из стекла, помещение освещалось лунным светом, достаточным, чтобы все разглядеть. Пол, хотя будет правильнее сказать палуба, была изготовлена из дерева, а к концу купола стояло два ряда декоративных сталагмитов, создававших собой подобие прохода к трону, состоявшему из двух образований, похожих на рога, за которыми были не менее большие черные крылья. Стоявшие до этого рядом со мной, Уртир и Занкроу направились к этому трону. Последовав за ними, постепенно я начал различать сидящую на троне фигуру с длинной, седой бородой и прикрытым повязкой правым глазом. Остановившись в паре метров от трона, Уртир с Занкроу припали на колено. «Вы хорошо потрудились. Занкроу, можешь быть свободен». Твердый, старческий голос раздался в помещении. Поклонившись сидящему на троне старику, блондин недобро посмотрел на меня, но все же ушел. «Приветствую тебя в гильдии сердца гримуара, мальчик. Можно просто Гин». От его мальчика аж мурашки по коже пробежали, хотя он и имеет право так говорить, и зачем приглашали. «Не стоит торопиться, у нас много времени». Уртир уже успела встать с колена и молча наблюдала за нашим разговором. «Не желаешь чаю? Или предпочитаешь кофе?» «Серьезно? Светский разговор?» Удивленно приподнимаю бровь, одновременно и подозрительно. Но как-то и расслабляет такая непринужденная обстановка. «Но я не дурак, чтоб отказаться. Чаю. Любого. Скоро принесут». Прикрыв глаз, старик прислонился к спинке своего трона. «Какова твоя цель, мальчик? Ради чего ты делал все?» «Моя цель?» Я был немного удивлен подобным вопросом, но не задумываясь ответил: отомстить одному ублюдку, превзойти его, стать лучше и уничтожить все его труды, весь смысл его жизни, а в конце, заставить страдать. Стоящая рядом Уртир удивленно приподняла брови, видимо, не ожидала, что я могу сказать подобное. Вот как? Хейтс понимающе покивал на мои слова и лишь на мгновение, его взгляд зацепился за Уртир. Это странно, неужто старик действительно что-то замыслил, и кому ты хочешь отомстить? Брыну, уебк был главой бюро. Совершенствование магии. Закончила за меня Уртир, подскакивая почти вплотную. Ты тоже там был? Я. Поняв, что она прервала разговор, Уртир поклонилась Хэйцу и отошла в сторонку, но встала в этот раз гораздо ближе, чем до этого. КХМ. Не думал, что встречу еще кого-то из этой дыры. Возникшую паузу разбавил вошедший солдат с подносом, на котором было две чашки. Пройдя мимо меня, одну он отдал старику, а вторая предназначалась мне. В конце концов, удалившись, стражник снова оставил нас троих. Как переплетаются судьбы. Слова старика не были предназначены никому. Отхлебнув из чашки, он спокойно посмотрел на меня. «Мальчик, я предлагаю тебе вступить в сердце гримуара». Взгляд Уртир, как, впрочем, и мой, выражал искреннее удивление. Не обращая на это внимания, Хейтс спокойно продолжил: «Ты вправе отказаться, я не намерен принуждать тебя. Ты сможешь спокойно покинуть наш корабль и уйти. Даю тебе 5 минут. Вновь отхлебывая из чашки, старик молча смотрел на нас с Уртир. Соглашайся, это возможность, которая выпадает далеко не каждому. Взволнованная Уртир взяла меня за край рукава. Что это с ней? Я думал, она меня, как минимум, недолюбливает. Неужели такая реакция только из-за того, что она узнала, что я был в бюро? Я, раздумывая над предложением, сглатываю вставший в горле ком. Как вообще до этого дошло? А ведь меня еще ждут Медуза с Венди. И наверняка ведь волнуются, черт подери, а Эльза со Штраусами. Да, те явно не будут рады, узнав, что я стал темным магом. Но я ведь не могу тех просто бросить. Это ведь еще и темная гильдия. Хотя нет, как раз потому, что это темная гильдия, я могу без особых забот убить Брина. Так у меня еще и появится сильный союзник в лице Уртир. В чем цель сердца гримуара? Это... Уртир осеклась, посмотрев на старика. Тот молча кивнул ей, разрешив продолжить. Мы хотим создать совершенный магический мир. Мир, в котором будут жить лишь маги. Их силы станут абсолютны. У магии не будет никаких границ. Для того, чтобы создать этот мир, мы должны найти Зерефа и... Стоп-стоп, ха, вопросов много накопилось. Начнем с главного. Найти Зерефа, ты не оговорилась, именно найти, а не возродить, именно, утвердительно кивнула Уртир, мы не как те культисты, что держали тебя в рабстве, мы знаем, что Зерев жив, но нам неизвестно, где он находится и, нам необходимы ключи, чтобы его пробудить, он запечатан, в целом это объясняет, почему раз он жив, то в мире не происходит хаос, запечатан не сам он, а его сила и, сознание, после того, как он пробудится, он станет королем нового мира. По взгляду Уртир было понятно, что она действительно верит в свои слова всем сердцем. Ясно. Во всех людях так или иначе есть эфир, а избавившись от них вы хотите освободить его и уплотнить природный еще сильнее. Тогда магия и впрямь, в каком-то смысле, станет абсолютной. Ты достаточно сведущ, поднявшись с трона, Хейтс подошел ко мне, остановившись в паре шагов, ты знаешь, что такое сущность магии. Да. Так еще называют первородную магию. В своих скитаниях я изучал магию. Обойдя меня и Уртир, Хейтс остановился за нашими спинами, смотря приподнятой головой на небо, и в скитаниях я нашел путь, который поможет приблизиться к ней. Шокированно раскрыв глаза, я повернулся к нему. О первородной магии ничего не известно. Никто не смог найти даже ниточку к ней, а потом и вовсе посчитали, что это байка, просто недоказанная теория. Если ты присоединишься к гильдии, Хейтс серьезно посмотрел в мои глаза, я буду обучать тебя, как и кровных чистилищ. Я поделюсь с тобой знаниями о магии и всем, что будет представлять для тебя интерес. Так каков твой ответ? Выгодные условия, тут ничего не скажешь. Я не знаю. Этот мир магии. Зерев, избавившись от 90% людей, эфирный фон действительно будет зашкаливать. Это сделает магию, если и не абсолютной, то как минимум приближенной к этому. Получив такую силу, остатки магов без проблем смогут работать вместо простых людей, даже на полях и рудниках. Хоть это и хоть как аморально, но если даже я останусь, то Венди и Медуза. Нет, за них не стоит беспокоиться. Змеючка знает, что в случае непредвиденных обстоятельств должна идти к Артуру. Тот даст ей денег и, скорее всего, та направится к феям. Им будет лучше там, Венди. Там Медуза сможет нормально воспитать девочку, она сможет найти друзей. Хех, а Медуза сможет сколько угодно практиковаться на магах, пришедших ранеными с миссии. Я все равно когда-нибудь их навещу. Так будет лучше для всех. Я согласен, говорю, продолжая смотреть в глаза Хейтса, мастер. Верное решение, вернувшись к своему трону, старик взял лежащий на подлокотнике штамп. Вновь вернувшись к нам, тот вопросительно глянул. А, место для печати. Не особо задумываясь, я засучил рукав, открывая левое плечо. Никаких ощущений, кроме давления штампа, не было. Хейтс успел вновь сесть на кресло, пока я возвращал рукав в исходное положение. С утра начнем тренировки. Уртир покажет тебе комнату. Выходя из тронного зала, Уртир поклонилась старику. Перед уходом кивнув ему, я направился за Уртир по развилистым коридорам. Множество панорамных окон открывали прекрасный вид на землю, пока дирижабль летел в облаках. Внутреннее убранство корабля пусть и не сильно отличалось от зала Хейтса, но периодически сменялось каменными полами и картинными коридорами. Судя по всему, это был жилой блок. Остановившись возле входа в блок, Уртир открыла двери, рукой указывая на одну из четырех комнат. «Это твоя. Я живу в комнате напротив, так что в случае чего обращайся». Кивнув девушке, я молча зашел в свое новое жилище. Достаточно просторная комната для одного, примерно 10 на 9 метров. Двуспальная кровать перед дверью под самым окном. И хоть она двуспальная, но поместиться на ней может человека 4 без особых проблем. Два шкафа, на одном из которых висит зеркало, письменный стол со светильником, рядом с которым стоит довольно дорогое на вид кресло. По бокам от кровати стоят две тумбочки, а в правом углу два стеллажа для книг. В одной из стен стоит еще одна дверь. Подозреваю, санузел. Сняв с себя лишнюю одежду и кинув ту небрежно на стол, подхожу к зеркалу, подставляя левое плечо с красующейся меткой. Черное, недорисованное сердце с выступающими шипами и подобием рогов демонов, что пронзают его. Устало вздохнув, я упал на мягкую постель, практически сразу засыпая. Том 3, часть 24. Утро начинается с избиения. Назойливый стук в дверь заставил меня подняться с мягкой кровати, в которой, будь моя воля, провел бы всю жизнь. Открыв незваному гостю, по ту сторону стояла с недовольным видом Уртир. «Ты чуть не проспа». Румянец охватил щеки волшебницы. Не до конца проснувшись, я начал искать причину смущения Милкович, которая оказалась во мне. Стоя в одних трусах, я даже не подумал о том, чтобы накинуть на себя хоть что-то, прежде чем открывать дверь. «Извини, дай мне минуту». Прикрыв дверь, я быстро добрался до брошенных мною вчера вещей, быстро те надевая и возвращаясь к волшебнице. На чем мы остановились? Ты опаздываешь на тренировку с мастером. Взяв меня за руку, Уртир буквально потащила меня из блока по коридорам, пока не остановилась возле высокой, около 2,5 метров двери. Вернусь за тобой через 1,5 часа. Уходя, Уртир почти неслышно шептала про себя. Думаю, не помрет. Надеюсь. Пожав плечами, я вошел внутрь. Меня сразу встретило огромное помещение с высокими потолками, тренировочными принадлежностями в правой и левой стороне комнаты, а по ее центру располагалась свободная площадка, судя по всему, для битв, в центре которой стоял Хейтс. «Начинай!» Стоя со скрещенными у груди руками, старик был полностью открытым местом, которое он выбрал, ясно давал понять, что именно он хочет увидеть. Вот так сразу, без подготовки или разминки, с усмешкой, окутываю руки огнем и рывком сближаюсь с Хейтсом. Два удара уходит в молоко, а старик даже не пытается атаковать в ответ, продолжая держать руки у груди. Решив сменить тактику, припадаю вниз, касаясь руками пола и делаю тому подсечку. Ожидаемо Хейтс уклоняется, подпрыгивая вверх, и пользуясь тем, что в его нынешнем положении уклониться тот не сможет, начинаю замораживать пол. Бровь старика слегка приподнимается, а мне приходит уведомление о повышении репутации с ним. Оледеневший пол быстро начинает покрываться иглами, тянущимися к телу старика, и тот наконец освобождает одну из рук, образуя указательным и средним пальцем подобие пистолета. Появившийся град магических пуль разломал все иглы в мелкие осколки, пара из них прилетела и в меня, откидывая на пару шагов. Спокойно приземлившись, старик выпустил еще одну очередь из пуль в мои руки и торс. Смотря на места, куда попали пули, я видел начинающие появляться гематомы. Поднявшись на ноги и встряхнув руками, я собирался вновь побежать на Хейтса, но тот приподнял губы. «Для мага-самоучки, твои навыки крайне хороши, но своими способностями в полной мере ты не пользуешься, много видов магии, но использовать одновременно можешь только одну. Впрочем, отчасти это компенсируется твоей сообразительностью. Заморозить пол и лишить возможности уклониться. Похвально, но этого недостаточно. Подключи воображение, мальчишка». Ничего не ответив, молча сближаюсь со стариком. Окутав руки пламенем, посылаю волну огня в старика, но тот отскакивает от нее назад и разрезает ту темным полумесяцем, от которой приходится уходить уже мне. Рывком в бок отскакиваю от полумесяца и начинаю создавать под ногами старика круги. Столб белого пламени поднимается вверх, но Хейтс отскакивает от него, попадая на уже следующий круг. Отгоняя таким образом старика подальше от центра боевой площади, достаю отданный мне Гуань Дао, метая тот, как копье в старика. Наклонив голову в бок, Хейтс с легкостью увернулся от такой бесполезной атаки. Но брошенная Гуань Дао не упала со свойственным металлическим звуком, а во что-то вонзилась. Обернувшись, Хейтс увидел, что позади него возник толстый ледяной столб, в который вонзилось оружие. Повернувшись к бегущему на него пареньку, Мастер гримуара увидел, что руки того перестали пылать пламенем. Оказавшись в паре шагов, беловолосый парень прыгнул, намереваясь ударить Хыца ногой, но тот спокойно отпрыгнул от нее. Но, к удивлению Хыца, целью парня был не он сам. Влетев в ледяную глыбу, мальчишка схватил Гурань Даа и, создавая под ногами ледяные конструкции, позволившие ему оттолкнуться, и придали ускорение. В глазах мальчишки сверкнул азартный огонек. Лезвие было направлено в голову мастера, но тот махнул рукой между собой и парнем. Аматерасу. Первая формула. Вавилонская башня. Три фиолетовых круга с рунами в мгновение окружили меня, а после прогремел взрыв, начавшийся с верхнего кольца, по итогу вбив меня в пол и опалив спину с шеи. С трудом поднявшись, опираясь на Гурань Даа, я был намерен вновь атаковать Хыца, но тот остановил меня, вытянув вперед ладонь. «Пока хватит», — с легкой улыбкой, старик достал из-за пазухи книгу, протягивая ее мне. «Через 2 месяца ты отправишься на свою первую миссию. До нее тебе запрещается уходить куда-либо с корабля». Взяв книгу, взглядом пробегаю по ее обложке. «Формулы Аматерасу. Никогда не слышал о них». Проходя мимо меня, Хейтс на секунду остановился за моей спиной. «Довольно неплохо. Займись поднятием контроля над своими стихиями и изучи пару формул Аматерасу». Стоя уже возле двери, Хейтс, не оглядываясь, добавил: «Завтра в это же время. И не опаздывай». Имя. Хейтс. Возраст. 113. ХП. 348-586. 348-586. Уровень. 697. Опыт. 100-296. 371-000-100-600. Резерв эфира. 2-989-903-020-124. Регенерация эфира. 200-900 ЕЧ. Класс. Архимаг. Контроль эфира. 27-659. Сила. 3-244. Выносливость. 1-703. Скорость. 90. Ловкость. 88. Интеллект. 2-833. Удача. 65. Родство с элементами. Закон. 100%. Пространство. 100%. Цепь. 100%. Пуля. 100%. Тьма. 89-92%. Формула Аматерасу. 100%. Закрывшаяся дверь ознаменовала уход Хыца. Я, конечно, видел несколько раз его характеристики, но все равно удивляет и вызывает уважение. Почесав затылок, оставшись наедине с собой, я открыл книгу, начав вчитываться в содержимое. Формулы Аматерасу может изучить любой волшебник, ведь они не привязаны к какой-то конкретной стихии. Помимо этого, они включают в себя не только атакующие, но защитные, запечатывающие и контролирующие формулы. Каждая из формул создается определенным ритуалом из движений рук. Впрочем, если ты достаточно хорошо владеешь той или иной формулой, сможешь использовать и сразу без каких-либо движений или подготовки. Возможно и упростить формулу, уменьшив количество движений, но это уменьшит силу заклинания. Ха, так значит старик уменьшил силу, чтоб не пришибить меня. Решив повторить первую формулу, я встал в центре зала. Формула состоит из 3 взмахов руки. Первый – ладонь вверх, символизирующая возведение башни. Второй – переворот ладони и остановка создания башни. Третий – указательный и средний палец опускаются вниз, означая падение башни. Вкладывая эфир с самого начала формулы, передо мной появился блеклый круг, лопнувший через секунду. Буквально лопнувший, как мыльный пузырь. Раздувшись, руны просто лопнули, не вызвав взрыва. Недовольно цокнув, вновь повторяю формулу, и вновь терплю неудачу. В этот раз круг просто потух. Нужно вкладывать больше эфира. Повторяя попытки, с каждым разом вкладывая все больше сил, максимум, чего я смог добиться, небольшого взрыва петарды и магического истощения, от которого припал на колено. Ха-ха-будь. Кинув книгу на пол, тяжело дыша и истекая потом, я обернулся на шаги позади меня.